Долгое молчание. «Я не знал, что такое бывает», — прошептал Шарль. «Что бывает?» «Такие люди, как вы». «Вы правы. Таких не бывает. Во всяком случае, не могу сказать, что я есть». «Я вам не верю. И все же, вот уже 9 лет мы живем здесь практически безвылазно. Я все пытаюсь отложить немного денег, чтобы поехать с ними куда-нибудь, но не получается. К тому же в прошлом году я выкупила дом. Это была моя идея фикс. Я хотела, чтобы мы жили у себя дома. Хотела, чтобы в будущем у детей всегда был в запасе этот адрес. Конечно, я заставлю их уехать отсюда, но я хотела, чтобы у них была эта база, было куда вернуться. Я постоянно приставала к Рене, пока он не сдался. «Как же так?» — стонал он. «Дом-то этот принадлежит семье аж с Первой мировой. И вдруг продать? К тому же у него есть племянники в Гэре». Я перестала по утрам, возвращаясь из школы, пить с ним кофе. И через 5 дней он сдался. «Глупый, ты же знаешь, что твои племянники — это мы!» Ласково обругала я его. Естественно, мне пришлось обращаться к судье и к моему дорогому надзирателю, и все они дружно принялись меня допекать. Как это, да разумно ли это, и почему эти развалины, и как я собираюсь поддерживать их в порядке? А, черт, они не жили здесь зимой! В конце концов, я сказала им, «Все просто. Либо вы разрешаете мне продать одну из квартир, чтобы купить этот дом, либо я возвращаю вам детей». У новой судьи и без меня забот хватало, а те двое оказались такими кретинами, что поверили моим угрозам. Я пошла к нотариусу с Рене и его сестрой и поменяла дурацкий типовой домик в курортном поселке на это сказочное королевство. Какой праздник я устроила в тот вечер! Всю деревню пригласила, даже Карину Лемен. Можете себе представить, как я была счастлива. Теперь живем, сдавая 2 оставшиеся квартиры, в домах с очень усердными управляющими. Все время надо что-нибудь чинить, ремонтировать, менять и прочее. Well, может, оно и к лучшему. Кто бы так стал заниматься зверьем, если бы мы уехали? Молчание. Существую, выживаю, возможно, но не живу. Мышцы я себе накачала, но бедная моя голова что-то сдает. Теперь вот пеку торты и продаю их на школьных праздниках. Я все равно вам не верю. Не верите? Нет. И снова вы правы. Конечно, со стороны я кажусь чуть ли не святой, да? Не надо верить в доброту великодушных людей. На самом деле они самые большие эгоисты. Я же вам призналась, когда рассказывала про Элен, что была девушкой амбициозной. Амбициозной и очень гордой. Наверное, я была смешна, но, в общем-то, я не шутила, когда говорила вам, что хотела решить проблему голода на планете. Отец воспитывал нас на мертвых языках, а мама считала, что у миссис Тэтчер элегантная шляпка, а вот шляпка, в которой Queen Mom появилась на приеме в Аскоте, вовсе не подходила к ее туалету. So, любой на моем месте мечтал бы о более интересной жизни, разве нет? Да, я была чистолюбива. Ну и что? Я бы все равно ничего не добилась, потому что своим кумирам и в подметке не годилось. Зато дети дали мне все. «Тихая такая жизнь», — скривилась она. «Хотя, наверное, чем-то все же забавная, раз вы готовы слушать про нее до 3 часов ночи». Она повернулась и улыбалась, глядя ему в глаза. И тут, именно в этот момент, Шарль понял. Понял, что пропал. «Я знаю, вы спешите, но вы же не поедете прямо сейчас. Вы можете переночевать в комнате Сэмюэля, если хотите». Она скрестила руки на груди, он снова увидел ее кольцо и уже давно никуда не спешил. «И все-таки самое последнее», — сказал он. «Что? Вы так и не рассказали мне о вашем кольце. Ах, да, конечно. О чем только я думала?» Посмотрел на нее. «Ну так как же?» Она склонилась к нему, приставив указательный палец к правой скуле. «Видите маленькую звездочку вот здесь, посреди морщинок?» «Конечно, вижу», — уверил Шарль, который вообще уже ничего не видел. «Папа влепил мне пощечину в первый и последний раз в жизни. Мне было тогда лет 16, и это след от его кольца. Бедняга, он так переживал, что перестал его носить». «И что ж вы такого натворили?» — возмутился он. «Уже и не помню. Наверное, ляпнуло, что мне начхать на Плутарха. С чего бы это? Плутарх написал трактат о воспитании детей, который, представьте себе, страшно меня раздражал. Да нет, шучу. Наверное, просто из-за какой-нибудь моей подростковой выходки. Неважно. У меня пошла кровь. Я, конечно, закатила истерику. И с тех пор кольца я больше не видела. А ведь оно мне так нравилось. Я все детство мечтала, глядя на него. Этот камень такой синий. Не помню, кажется, Никола называется. А рисунок какой. Надо бы его почистить, но посмотрите на этого юношу, шагающего с зайцем на плече. Я его обожала. У него такая фигура. Я часто спрашивала у отца, куда девалось кольцо, но он отнекивался, что не помнит. Наверное, продал его. А 10 лет спустя, в тот день, когда мы вышли из суда, и все было решено и подписано, мы пошли выпить чаю на площади Сен-Сюльпис. Мой старенький папа сделал вид, что ищет очки, а сам вдруг достал кольцо, завернутое в носовой платок. «You make us proud», — he said. «Мы гордимся тобой», — сказал он, — и подарил его мне. «Here you will need it, too, when you are looking for respect». «Держи, оно пригодится, когда тебе нужно будет заставить себя уважать». Вначале оно мне было слишком велико и соскальзывало с пальца, но после того, как я нарубила столько дров, оно отлично держится. У меня теперь такая пятерня. Он умер 2 года назад. Мы очень горевали. Но это несчастье более естественное. Когда он приезжал летом, я поручала ему варить варенье. Работа вполне по нему. Он брал книгу, садился возле Аги, одной рукой переворачивал страницы, другой мешал варенье деревянной ложкой. В один из таких долгих вечеров абрикосового варенья он прочитал мне свою последнюю лекцию по древней цивилизации. «Оказывается, он долго колебался, дарить ли мне это кольцо», признался он мне, «потому что, по мнению его друга Джона Бордмана, изображенная на нем сценка связана с распространенным в античных геммах сюжетом полевых жертвоприношений». Последовало длинное разъяснение, что такое жертвоприношение, с цитатами из элегии Тибула и прочие братья в качестве иллюстративного материала, но я его уже не слушала. Я смотрела на его отражение в медном тазу и думала, как мне повезло, что моим отцом был такой деликатный человек. Потому что, видишь ли, понятие жертвоприношения весьма относительно. «Take it easy, Dad», — успокоила я его. «Ты же знаешь, there's no sacrifice at all». «Не волнуйся, папа, нет тут никакой жертвы». «Ну давай, не отвлекайся, а то у тебя подгорит». Встала, вздыхая. «Вот, теперь все. И делайте, что хотите, но я пошла спать». Взяла у него из рук поднос и пошла в кухню. «Невероятно», — сказал он. «Как у вас из всего получаются истории, причем такие красивые?» «Да ведь все вокруг — это сплошные истории, Шарль. Всегда и для всех. Только вот слушателей не найти».